Добрый день! В эфире нашего радиотеатра на Приокских зорях мы продолжаем вместе с вами слушать поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки». А я продолжаю свой рассказ о жизни писателя Ерофеева и о его жизни после смерти, в которой тоже, поверьте, есть немало интересных, хотя и порой грустных фактов. Венедикт Ерофеев умер в 1990 году от рака горла, а спустя всего лишь 8 лет Москва бурно и долго отмечала 60-летие Венедикта Ерофеева. Этому дню предшествовали автопробег, скачки, литературно-музыкальные вечера. Была открыта галерея современного искусства, где выставлялись живописные полотна и графика на тему поэмы «Москва петушки». Актеры одного из московских театров показали спектакль по пьесе Ерофеева «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора». А в телевизионном эфире 2 недели артисты и писатели читали отрывки из «Москвы петушков». Но это еще не все. 24 октября, в день рождения писателя, на Курском вокзале и на платформе в Петушках установили гипсовые макеты памятников литературным героям. Венечки и его возлюбленные девушки, которые он стремился, но так и не доехал. По слухам, поначалу обоих собирались изваять в бронзе, но потом, наверное, решили, что в гипсе будет все-таки дешевле. Известные люди по телевизору называли любовно писателя Ерофеева Венечкой, хотя, как говорится, водки он с ними не пил и свиней не пас. В довершение апофеоза, по известному маршруту Горьковского направления, за спонсорские деньги граждан, доселе не имевших представления о Ерофееве, был пущен веселый поезд с приглашенными артистами, художниками, музыкантами и с разнообразными напитками. Почему-то думается, что попытайся прежний, широко известный в узких кругах Венедикт Васильевич со своим чемоданчиком пробраться в этот спецсостав, его бы выкинули оттуда, как его же персонажа, взалкавшего хереса в привокзальном кабаке. «Оставьте мою душу в покое! Оставьте мою душу в покое!» — просил еще при жизни Венедикт Ерофеев. Да только кто ж теперь его услышит за грохотом духового оркестра? Сегодня мы слушаем 4-ю часть поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки».